Глава 44. Мое будущее легко просматривалось. Я был беден, и шансов изменить статус не предвиделось. Но я не слишком убивался насчет денег. Я сам не знал, чего хочу. Нет, пожалуй, у меня было одно желание. Мне грезилось некое местечко, где можно было бы укрыться от всех и вся и пребывать в полном бездействии. Мысль о том, чтобы стать кем-либо, не только пугала меня, но и вызывала отвращение. Участь адвоката, члена муниципального совета, инженера или кого бы там ни было, казалась для меня невозможной. Жениться, завести детей, завязнуть в этом омуте семейных отношений, каждый день ходить на службу и возвращаться в лоно домашнего ада или уюта. Нет, это не для меня. Делать обычные вещи, решать обыденные проблемы, участвовать в семейных торжествах, рождественских празднествах, справлять День независимости, День труда, День матери. В общем, родиться, чтобы вытерпеть все это и потом умереть? Нет уж, я предпочел бы заделаться каким-нибудь посудомоем, возвращаться каждый божий день в убогую меблерашку и упиваться на сон грядущий. У моего отца имелся генеральный план, который должен передаваться из поколения в поколение. Он изложил его мне. Каждый мужчина за свою жизнь должен приобрести дом. После смерти он достанется его сыну. Сын, прожив жизнь правильно, оставит после себя уже два дома. Следующий наследник — три. Семейная пирамида. Сражаться с житейскими бедствиями и побеждать благодаря крепкому семейному тылу. Он свято верил в это. Возьмите семью, подмешайте в нее веру в Бога, приправьте ароматом чувства Родины, добавьте 10-часовой рабочий день и получите то, что нужно — ячейку общества. Я смотрел на своего отца, на его руки, лицо, брови, и знал, что этот человек ни на что не способен. Моя мать была еще большим ничтожеством. Можно сказать, ее вовсе не существовало. Я был проклят. Вглядываясь в своего родителя, я не видел ничего, кроме отвратительной беспомощности. Мало того, мне казалось, что он боится вывалиться из общей обоймы даже больше, чем все остальные. Что поделаешь, сказывалась древняя кровь крестьян и рабское воспитание. Род Чинаски Батраков разжижала лишь незначительная прослойка крестьян-служащих, которые губили свои жизни, надрывая пупок ради мелких иллюзорных успехов. На всем генеалогическом древе не нашлось человека, который бы заявил: «Не хочу дом, а хочу 1000 домов, и сразу». Мой папаша определил меня в школу для богатых отпрысков в надежде, что, глядя на их спортивные авто кремового цвета, красивых чистеньких девочек в платьицах радужных расцветок, я постоянно буду помнить и знать, к чему мне стремиться. Преодолеть эту извечную границу между бедностью и богатством. Вопреки его ожиданиям, я усвоил, что бедный обычно умирает бедным, что молодые богачи, соприкоснувшись со зловонием бедности, учатся относиться к нему с легкой насмешкой. Они должны выучиться смеяться. В противном случае нищета будет ужасать, мешая пищеварению. И они преуспевают в этой науке. Также сказывается многовековой опыт предков. Я же уже никогда не смогу простить девчонкам той самоотверженной готовности, с какой они подсаживались в спортивные родстеры к вечно улыбающимся юношам. Они не виноваты, конечно. Даже более того, вы начинаете думать, что, возможно... Но нет. Не может быть никаких «возможно». Богатство означает успех. А успех и есть подлинная реальность. Какая женщина выбрала бы жизнь с посудомоем? В средней школе я старался не думать много о том, как повернется моя жизнь в дальнейшем. Тогда казалось предпочтительнее отстраниться от этих дум. Но вот, наконец, настал день выпускного бала. Он проходил в спортивном зале с живой музыкой. Да, был приглашен настоящий оркестр. Не знаю почему, но я все же пошел и прошагал 2,5 мили по ночному городу. Я стоял в темноте и смотрел на бал через окно, завешенное противомоскитной сеткой. Я был изумлен. Девчонки выглядели совершенно взрослыми, статными, женственными. На них были длинные вечерние платья, и все они казались красавицами. Я с трудом узнавал в них своих одноклассниц. Парни, облаченные в смокинге, не уступали девицам в лоске. Они уверенно и смело вели своих дам в танце, утопая лицами в их волосах. И музыка звучала громко, но стройно и чисто. И тут я скользнул взглядом по своему отражению. Изуродованное прыщами и шрамами лицо в заношенной рубашке. Я походил на животное, которое вышло из лесной чащи на свет. Зачем я притащился? Я чувствовал себя совершенно паскудно, но продолжал таращиться. Танец закончился, музыка смолкла. Пары тихо переговаривались. Они были естественны, образованны и воспитаны. Когда же они успели научиться светской беседе и танцам? Я не владел ни языком, ни ногами. Мы были не на равных. Они — пригожие девицы и симпатяги парни. А для такого урода, как я, даже смотреть на одну из этих девиц было уже слишком. Не говоря уж о том, чтобы приблизиться к ней. Да, эти танцы были мне недоступны. Но кроме этого я осознавал, все, что я сейчас вижу, не так просто и гладко, как кажется. За все приходится платить, и взлет может быть первым шагом к падению. Оркестр снова заиграл, и пары закружились в танце. Над их головами замигали разноцветные огни, желтые, зеленые, красные и снова желтые. Глядя на танцующих, я сказал себе, когда-нибудь начнется и твой танец. Настанет день, и мы поменяемся местами. Но как далек был еще тот желанный день, и как близки они. И я их ненавидел. Мне была ненавистна их красота. Их безоблачная юность. Наблюдая за танцем этих свежих юнцов, обреченных на счастье, под волшебный аккомпанемент цвета музыки, я презирал их за то, что они имеют все, чем я был обделен. И снова повторял про себя однажды, и я буду счастлив, как любой из вас, помяните мои слова». Они танцевали, а я, невидимый, твердил свое. Позади меня послышался шорох. Я обернулся. «Эй, ты чего здесь делаешь?» Это был какой-то старик с фонариком. Его голова смахивала на череп лягушки. «Смотрю, как танцуют». Старикан держал фонарь почти под самым носом, и его большие круглые глаза мерцали, словно кошачьи в лунном свете. Но вот беззубый рот был сморщенным и беспомощным, а голова комически круглой. И эта-то безмозглая окружность, напоминающая мне тыкву, пыталась корчить из себя Цербера. «Уходи от греха!» Луч его фонарика прошелся по мне с головы до ног. «А вы кто такой?» «Я? Ночной сторож! Убирайся по-добру, по-здорову, а не то вызову фараонов!» «С какой стати?» «Это выпускной бал, а я выпускник». Он осветил мне лицо. Оркестр играл поздний закат. «Врёшь!» — доключил старик. «Тебе как минимум 22 года!» «Посмотрите в журнале. Выпускной класс 1939 года. Генри Чинаски». «А чего ты тогда не танцуешь?» «Устал. Домой собираюсь». «Ну так ступай!» и я пошел. Луч фонарика скакал по дорожке, следуя за мной, пока я не покинул школьный городок. Была теплая ночь, почти жаркая. По дороге домой мне показалось, что я видел несколько светлячков, но, возможно, и померещилось.